Глава 39. Паулина вошла в аптеку поздороваться с Мар. Некоторое время она с порога наблюдала за ней. Мар в присутствии Рафаэля вела себя непринужденно, умело обращаясь с предметами утвари, названий которых Паулина не знала. От ее ловких, уверенных движений Паулина вся сникла, будто бы очутившись у подножия величественной горы с недостижимой вершиной. Так она представляла себе Мар, которая в сравнении с ней была значительнее, важнее. Паулина ценила все, что она для нее сделала. Восхищалась ею за отвоеванную у мужчин территорию. Но те зарождавшиеся в ней к Виктору теплые чувства неизбежно ее огорчали. Она мало что знала о своем женихе, однако он, бесспорно, ум ценил превыше красоты. А в этом соперничать с Марой она не могла. Потому оставалось лишь рассчитывать, что Мар окажется достаточно мудрой и займет отведенное ей место. В этом мире Виктор был ее единственной надеждой. Потеряй она ее, домой к своим тетушке с дядей она вернется одинокая, непотребная и с пустыми руками. Мар подняла голову и увидела в дверях Паулину. Паулина от волнения ломала пальцы. Какая-то часть ее стремилась находиться от Мар как можно дальше. Но она нуждалась в ней, нуждалась в ее участии. Мар отставила в сторону сироп из сарсапарели и направилась Паулине навстречу. Подойдя к ней и заглянув в глаза, она взяла ее за руку и вывела на крыльцо. Паулина встала у колонны и схватилась за балюстраду, чувствуя, как невидимые иголки впивались ей в лоб. «Глаза», — обратилась к ней Мар. «У тебя снова мигрень?» — Паулина кивнула. «Боли тогда прошли, но сегодня опять начались». Паулина закрыла лицо ладонями и заплакала. Мар усадила ее на ближайшую скамью. Гулявший у медицинской части легкий ветерок нес с собой аромат поберанцевых цветов. «Ты была у отца?» — спросила у нее Мар, присев рядом. «Говорит, что мне нельзя беспокоиться, но он знает не все». Я не решилась рассказать ему. Рядом с Фрисией я очень нервничаю. А еще я видела Санти. Он смотрел на меня из зеркала. Просто появился из ниоткуда. Он был совсем как живой. Паулина снова всхлипнула и шепотом добавила. И кошмар, и Мар. Я уверена, что все это дело рук Фрисии. Она делает со мной то же, что и с той негритянской девушкой из тоннеля. Марс минуту подумала, пытаясь найти мотивы, которые бы сподвигли Фрисию на такой шаг. Какой в этом смысл? Зачем бы Фрисии тебя одурманивать? Не знаю, но я жду не дождусь, когда уже наконец покину этот дом. Осталось совсем чуть-чуть, слащаво произнесла Мар. Потерпи немного. Паулина молча взглянула на нее и, чтобы не наговорить лишнего, прикусила язык. Но Мар была с ней так обходительна, что, наконец, она не стерпела. «Прости, мне правда очень жаль, что я не могу его отвергнуть. Если бы все было иначе, тогда бы... Но у меня нет выбора. Пойми, Мар, я нуждаюсь в Викторе. Нуждаюсь!» «Успокойся, не то у тебя голова расколется». «Вы с Виктором поженитесь и будете жить счастливо». Паулина растерла щеки. Она испытала облегчение и еле заметное ликование, родившееся из несчастья Мар. Этой мысли она стыдилась, поскольку ей было несвойственно радоваться чужому горю. Но как тогда назвать это ощущение удовольствия от обладания тем, чего желала Мар Альтамира? «Прости меня, Господи!» — взмолилась она про себя и тут же превозмогла внутренний разлад. Мар всячески старалась скрыть разочарование по поводу неотвратимой свадьбы, но Паулина, пусть и не сведущая в науках, обладала высокой проницательностью до всего, что касалось тонких материй. Она могла бы спросить у Мар, насколько благородны ее чувства к Виктору, насколько она к нему привязана. Но из-за страха услышать ответ не спросила. Потому, дабы не оказаться в затруднительном положении и не принимать решение себе во вред, она промолчала. Ее совесть чиста. Мар выпал шанс, но она им не воспользовалась. Больше здесь говорить было не о чем. А теперь вспомни, что ты сегодня делала. Буквально по минутам, — вырвала ее из раздумий Мар. Головная боль может случиться сама по себе, но бред с видениями — никогда. Подумай хорошенько, ведь, судя по всему, причина твоего недуга не внутри. И Фрисия, как бы странно это ни звучало, имеет к нему самое прямое отношение. Сегодня я столкнулась с ней в саду. Она разозлилась, что я сорвала несколько цветов. Какая же она тяжелая! Паулина рассказала Мар про каждый сделанный ею с самого утра шаг, которых оказалось немного, но ничего подозрительного они не нашли. Может, доктор Хустина прав, и все это из-за нервов? Как бы там ни было, будь внимательна, и из рук Фрисии ничего не бери. Мар вернулась в аптеку доделать сироп из сарсапарели, а Паулина пошла в особняк и закрылась у себя в комнате. Если Виктор, подумала она, скоро закончит свои дела в котельной, то они смогут прогуляться. И от этой мысли ей стало легче. Успокоительное, которое прописал ей доктор Хустина, сняло боль. Но едва она легла в кровать, как въедливый аромат, источаемый стоявшими на тумбочке цветами, попав ей в нос, пригрозил новым приступом мигрени. Через час этот приторный запах стал невыносим. Дернув за свисающий с балдахина шнур, она позвала горничную и попросила ее вынести букет. Но не успела та уйти, как Паулина передумала. «Подожди!» — она подскочила с кровати и подбежала к горничной. «Оставь! Ка прикажете, Нине? Вкусно пахнут, да? Но хозяйка не дае нам их срезать!» Паулина взяла у нее из рук вазу, стараясь держать цветы как можно дальше от себя. Горничная ушла. Паулина обулась и вышла из спальни, заботясь о том, чтобы не попасться Фрисии на глаза. Что-то ей подсказывало, что болезнь ее вызывали эти цветы. Чем больше она вдыхала их аромат, тем отчетливее становились симптомы. Встретивший в аптеке Паулину Рафаэль сказал, что Мара ушла в барак для детей лечить послеродовую рану Фелисии. «Ваша подруга очень упряма», — заметил Рафаэль. «Думает, что сможет убедить мать не отказываться от ребенка. Пустая трата сил. Она никогда ее не примет». Паулина поспешно вышла из медицинской части, сошла по ступеням с прижатой к груди вазой и несколькими опавшими лепестками в руке, пересекла земляную площадку и без остановок добежала до дома Альтамира. Пока она дожидалась Мар, Мамита предложила ей стакан апельсинового сока и вскоре удалилась на кухню хлопотать, оставив Паулину на крыльце одну. Через считанные минуты появилась двуколка Ариэля и остановилась напротив сада. Мар решительно спрыгнула на землю и твердым шагом направилась к дому. «Все, уже выпроводили и мать, и дочь», — сказала она Паулине, когда та встала. «Представляешь, говорят, сам Диего отвез их на железнодорожную станцию и нашел им работу в Гаване». Паулина, как, впрочем, и вся Асьенда, знала о случившемся с Фелисией ребенком. Но мысли ее занимали собственные заботы. «Это же хорошо? Разве нет?» «От Диего Камблора ожидать ничего хорошего не стоит», — заключила Мар, подходя к Паулине. «Одному Богу известно, что их ждет в Гаване. В Диего не осталось ничего человеческого. И это не говоря о совсем свежем разрезе на животе у Фелисии. Значит, за девочкой будет ухаживать Баси?» «Больше некому», — задумчиво ответила Мар. Она взглянула на Паулину. Лицо ее было бледным и болезненным. Затем перевела взгляд на вазу с цветами у нее в руках. «Что с тобой? Тебе хуже?» Паулина рассказала ей о своих подозрениях. Вероятно, в ее недомогании виноваты эти цветы. По странному стечению обстоятельств, дурно ей стало именно после того, как она впервые их понюхала. Мар не поверила в подобное совпадение. Но Ариэля, который до сих пор распрягал лошадь, все же позвала. «Знаешь, что это за цветы?» — спросила она, когда он подошел к крыльцу. Ариэль присмотрелся и пожал плечами. «Они «Посюду, Нине!» — он показал на крупный светло-розовый цветок в форме колокола. «Таких полно на участках у Конго. А раз их выращиваю Конго, то ничего хорошего в них нет». Вечером, по возвращении домой, доктор Хустина застал Мар в зале. Она рассматривала разложенные по всему столу цветы. Рядом покоилась некогда принадлежавшая Донне Анне книга лекарственных трав. Мар пролистала ее дважды, и ни одно растение не совпадало с начавшими увядать цветами. Стоявшей рядом с Алити, не терпелось их потрогать. Она даже попыталась коснуться их, но Мар ей не разрешила. «Что ты с ними будешь делать?» — спросил ее доктор Хустина. «Уж не собираешься ли ты теперь парфюмы изготавливать?» Мар некоторое время колебалась, продолжать ли и дальше скрывать от отца случившееся, или же, напротив, сделать его соучастником со всеми вытекающими отсюда последствиями. Решение она приняла быстро. Доктор Хустина, в конце концов, имел право знать, на кого работал. Она попросила Салита уйти на кухню к мамите и подождать там, пока они не поговорят. Салита послушалась, но надолго ее терпения не хватило. Не успела Мар закрыть двойную дверь в залу, как Салита выскочила из дома и устроилась под открытым окном подслушивать их разговор. Усевшись на земле и прижавшись спиной к стене, она посмотрела наверх. Вечерний ветерок вздымал штору, которая то появлялась, то снова исчезала внутри комнаты в воздушном танце белого газового шелка, переливавшегося всеми цветами закатного неба. Тихий голос Нини Мар доносился прерывисто. Но Салита расслышала все. Рассказ об Орихинсе с хозяйкой нисколько ее не напугал. Ей доводилось бывать на ритуалах Конго, на которых под грохот барабанов и звуки мамба неизменно колотили кого-то палками и кусали. Истории о злых духах ей тоже были не чужды. Больше всего она боялась ндоки, летающих карликов, высасывавших по велению колдунов и спящих детей кровь. Поэтому каждую ночь перед сном она читала молитву «Санта Крусада», которой ее научил отец Мигель, потому что только она могла их сразить или отпугнуть. Еще их можно убить, отрезав им ухо, потому что в нем, как у демонов, хранилась вся сила ндоки. Но для этого нужно уметь не только резать уши, но и знать, какие именно. Салита слышала о случаях, когда ндоки отрезали не то ухо, и тогда они, разъяренные до невозможности, выпивали из жертвы всю кровь и переселяли ее душу в ящерицу. Как ни крути, а молитва Санта Крусада была куда безопасней и до сих пор работала безотказно. Но услышав, как хозяйка под барабанный бой Орихинаса сняла одежду и танцевала голой, она не сдержалась. И смех ее, поднявшись у нее над головой, проник с ветром прямо в залу. Через несколько мгновений из окна выглянула Мар и увидела сидевшую на земле Салиту, все еще пытавшуюся подавить крохотной ручкой смех. «Ты что тут делаешь? Я же сказала тебе посидеть в кухне!» Салита тут же затихла, вскочила на ноги и помчалась к мамите. Сидевший в кресле доктор Хустина достал из кармана брюк платок и вытер проступивший на затылке пот. Паулина считает, что мигрень у нее от этих цветов. Она поставила букет рядом с кроватью, и боль только усилилась. Может, это просто совпадение, но... Отразившаяся у отца на лице глубокая печаль заставила ее замолчать. Мар села перед ним на колени и взяла его за руку. Отец, покинувший эту раскаленную залу разум доктора Хустина, перенесся в Каламбрес, в их славный дом, где самыми страшными напастями были зимняя сырость и ежедневные хвори. Жизнь там текла легко и спокойно. Камины с широкими дымоходами обогревали дом в холода. И они здоровые и счастливые. Донья Анна заботилась о росших в саду растениях, из которых затем составляли лекарственные сборы, соперничая таким образом с достижениями современной медицины. Доктор Хустина, некогда злившийся на подобные шалости супруги, теперь всей душой по ним тосковал. Во имя грез, во имя мечты основать вместе с сыновьями в Хихоне клинику, носившую бы их имя, он пожертвовал всем и кончил в Асьенде, где работал на растленную злом сеньору. Потерять ради этого Анну казалось ему теперь насмешкой судьбы, наказанием за тщеславие. Мар заметила, как у отца на лбу вздулась вена. Щеки зарделись, кожа на лбу и шее горела. И Мар вдруг поняла, удар какой силы только что ему нанесла. Полыхавший в пламени вины Хустина вспомнил последовавший за смертью первой супруги Донна Педро дни, когда поговаривали, что тайно влюбленная в своего зятя Фрисия каким-то образом была причастна к кончине родной сестры. Он никогда не верил в подобные россказни, теперь же не знал, что и думать. Слухи о подлости Фрисии, отравившей собственную сестру, распустила служившая у Вияр в особняке домработница. Но никто из членов семьи расследование не открыл, а саму больную осмотреть ему не довелось. «Папа!» — снова пробормотала Мар, окликнув его, как в детстве. Он взглянул на нее сухими, покрасневшими глазами, желая найти хоть что-то, что помогло бы, хотя бы немного унять страдания. События, о которых ему рассказала Мар, доказывали ошибочность принятого им решения переехать на Кубу, и всплывавшие теперь в разуме перспективы будущего выглядели не слишком радужно. Остаться в Асьенде значило превратиться в сообщника чудовищных поступков Фрисии, а вернуться было все равно, что предать замысел, ради которого он туда поехал, и за который Анна заплатила жизнью. Ни денег для сыновей, ни клиники, ни доброго имени. Домой он возвратится убитый горем, сломленный жизнью и с пустыми руками. «Когда мы приехали в Асьенду?» — спросил он. «Я совершенно потерял счет времени. 2 недели назад». Доктор Хустина уперся локтями в колени и опустил на руки голову, уставившись выложенной изысканной плиткой пол. «Всего 2 недели. А ведь мне казалось, что мы здесь уже давно». Сглотнув, он перевел взгляд на дочь. «Ты написала братьям?» Мар ощутила пробежавший по спине холодок. Эту минуту она оттягивала, как могла. Пока братья не знают о смерти матери, для них она все еще жива. «Пока нет», — замялась она, и доктор Хустина ее не осудил. Он неуверенно поднялся и подошел к окну. Последний луч закатного солнца, проникая сквозь штору из газового шелка, окрашивал все на своем пути в медно-оранжевые цвета. Его кожа, его седые волосы вмиг покрыли золотом. И Мар снова увидела в нем русого, статного мужчину. «Волосы у твоего отца были гладкими и светлыми, как у мальчишки», — говорила ей Донья Анна. — Хотя полюбила я его за слова, которые он впервые при мне произнес. Мар часто просила матушку их повторить. Ей нравилось, как она изображала голос и осанку отца, а вместо усов подставляла над верхней губой палец и восклицала. — Больше никакой рыбы с креветками священнику не давать! И обе заходились от смеха. От счастливого воспоминания Мар улыбнулась. Но, взглянув на разбитого горем отца, стоявшего у окна, она испугалась, что он снова не устоит перед искушением и вернется к сиропу. «Отец, пообещайте, что вы не...» Доктор Хустина остановил ее одним жестом. «Не беспокойся, Мар. Я и так доставил тебе немало хлопот. Опиум, к тому же, погружает человека в пустоту. Нет ни образов, ни воспоминаний, ни приятных ощущений. Одна лишь темная дыра в груди, которой мне и без того хватает. Рано или поздно с болью нужно встретиться лицом к лицу. Я тебе вот что скажу. и запомни это на будущее. Я приложу все усилия, чтобы смерть твоей матери была не напрасной, чтобы мое присутствие здесь было не бесполезным. Возможно, нам с твоими братьями не суждено открыть собственную клинику. Но есть еще один способ облегчить наше несчастье. Какой же, отец? Спасать жизни. С каждой спасенной жизнью смерть твоей матери будет становиться менее бессмысленной. Той же ночью Мар села за письмо. С тяжелым сердцем она рассказала о случившемся. Она знала, какую боль причинит братьям эта новость, а потому горько плакала над бумагой. Закончив письмо, она убрала его в конверт и оставила на столе, чтобы утром передать его Риэлю. И он уже отнесет его в общую почту, которая уходила из Асьенды ежедневно. Утро пятницы выдалось прохладным. Небо было затянуто серыми рваными облаками. В полдень, покончив с делами в аптеке, Мар вручила Риэлю письмо и попросила отвезти ее в бараке. Рядом с ней на кожаном сиденье устроилась Салита, не сводившая глаз с хрустальной вазы с цветами в руках у Мар. Чем строже ее нинья запрещала ей их трогать, тем сильнее ей хотелось. Ей не давало покоя странное необъяснимое желание, которое она все же утолила, пока Мар о чем-то разговаривала с Риэлем, но о чем именно Салита не вслушивалась. Подушечкой пальца она провела по оторвавшемуся лепестку. Уже одного этого касания оказалось достаточно, чтобы усмирить ее непокорный дух. Салита улыбнулась и вытерла затем палец о платье, на случай, если цветки эти нехорошие. Ариэль уже собирался пришпорить лошадь, как вдруг раздался колокольный звон, который все никак не смолкал. Через несколько мгновений мимо них в сторону особняка на коне пронесся всадник. Это был Диего. Мар узнала его по медно-рыжей бороде, видневшейся из-под широкополой шляпы. «В чем дело?» — спросила она у Ариэля. «Уж не пожар ли?» Не слезая с лошади, Ариэль огляделся по сторонам. «Не знаю, Нинема, горелым не пахнет». Со стороны бараков послышались крики и, последовавший за ними, неясный гул голосов. На них во всю прыть скакал еще один всадник, поднимавший за собой облако пыли. Как и Диего, он направлялся к особняку. «Что-то здесь неладное, Ариэль.